Отец и сын. Утром следующего дня Аскольд после удачной атаки подводной лодки бросил якорь на внешнем рейде и оконьге. Дул сильный свежак, отжимающий корабль от берега. Якорь забрал плохо, в кубриках было слышно, как он грохочет по грунту, цепляясь лапами за камни. Решили подойти к борту транспорта, который все время работал против ветра машинами. Капитан транспорта дал добро на швартовку, и патрульное судно притулилось сбоку громадного корабля, прячась от ветра за его высоким бортом. Прохор Николаевич вышел на палубу. Внизу ворчала мутно-зеленая кипень воды. Дрались чайки из-за отбросов, вышвырнутых коком. Вдоль транспорта висели на беседках матросы и красили борт, распевая: «Пусть далек родимый дом, не будет он забыт. Моя любовь в порту родном на якоре стоит». Рябинин, задрав кверху голову, наблюдал за их работой. Ветер раскачивал легкие беседки, разбрызгивал с кистей краску. Издали капитану было виднее, и он заметил, что матросы пропустили целую полосу невыкрашенного борта. Прохор Николаевич сердито засопел трубкой и, не вытерпев, крикнул: «Эй, вы! На транспорте! Так только зебр перекрашивают!» Матросы обернулись на голос капитана, а один из них стал быстро отвязываться от беседки. «Отец!» — закричал он, и Рябинин невольно вздрогнул. А Сережка, раскачавшись в воздухе, уже прыгнул вниз. Под ногами громыхнуло железо, и он уже стоял на палубе Аскольда. «Осторожней надо! Так ноги поломать можешь!» «Не поломаю, будь спокоен!» Вот и все те слова, что были сказаны при встрече. Не обнялись, не поцеловались. Только коротко пожали руки, глянув один другому в глаза. Нежный и ласковый с матерью, Сергей становился с отцом черствее и суше. Рядом с ним он чувствовал себя взрослым. Прохор Николаевич, в свою очередь, оставался для сына тем, кем был для него все 16 лет, служил примером его будущего. Лишь изредка в их отношения вкрадывалась грубоватая снисходительность, которая выдавала отцовскую ласку, и Сережка каждый раз принимал ее как заслуженный подарок за верность своей мечте. Они прошли в каюту, сели. Прохор Николаевич спросил: «Служишь?» Тряхнув головой, сын также коротко ответил: «Служу». Он сидел прямо, обхватив колени узловатыми пятернями. На нем были надеты грязный тощенький бушлатишко с чужого плеча, короткие парусиновые брюки, из-под грубых флотских ботинок выглядывали серые байковые портянки. Юноша сильно похудел, на его лице выделились скулы, глаза запали глубже, а посиневшие от холода руки, рябининская крепкая кость, были сплошь покрыты шершавыми цыпками. Прохор Николаевич медленно перевел взгляд. На столе под толстым стеклом лежала маленькая фотография Сергея перед войной. Круглолицый мальчик с пионерским галстуком сидел на стуле так же ровно и прямо, как сейчас. Чистая фланелевая куртка, широко раскрытые пытливые глаза, в руках сына темным лаком поблескивает скрипка. «Ты не хотел бы вернуться домой?» «Ни за что», — ответил он. «Ведь ты же знаешь, я всю жизнь мечтал о море. Не смотри на фотографию, весло держать удобнее, чем смычок скрипки. Вначале я даже пытался попасть на военный флот, но не приняли, молод. Что ж, здесь я не воюю, зато как-никак плаваю. Хотя, если говорить честно, воевать все равно хочется». Сережка, помолчав, осторожно спросил: «Отец, ты мог бы взять меня на свой корабль?» «Мог бы». «Так возьми. Буду воевать под твоим командованием». «Нет, не возьму». «Почему?» «Я стану требовать с тебя, как с родного сына, гораздо больше, чем с других». «Ну возьми, возьми меня, отец!» «Не проси», — отрезал Рябинин. «Лучше скажи, ты хочешь есть?» Сережка смутился. «Нет, спасибо. А впрочем, если найдется, поел бы немного». Прохор Николаевич позвонил на камбуз. Кок принес обед. Сын ел много, торопливо, аппетитно чавкая. Сколько ни старалась Ирина, а есть аккуратно она его так и не приучила. Зато корабельный кубрик за одну неделю приучил Сережку глотать все без разбору и как можно быстрее, чтобы не опоздать на вахту. «Вас плохо кормят», — заметил Рябинин, наблюдая за сыном. «Нет, неплохо, но мне почему-то не хватает». «Почему-то?» — улыбнулся отец. «Ты кем служишь?» «Подвозчиком угля к топкам. Говорят, что когда войдем в Атлантику, мне доверят стоять вахту около котлов». «Ведь ты, отец, начинал так же, как я», — точно оправдываясь, сказал он. «А я тебя и не укоряю», — серьезно ответил Прохор Николаевич. «Каждый из нашей семьи теперь будет делать полезное дело. Ты начинаешь свою жизнь неплохо». Сережка отодвинул пустые тарелки. «Я завидую тебе, отец. Ты вышел в море, когда тебе исполнилось всего 8 лет». «Я не так, как ты», — сказал Рябинин. «Я по нужде вышел в море. Весной-то у нас в Керецком стане вербовщики собрались. Отец нанялся рыбу для купцов ловить, но и меня в зуйки определил. А дело у зуйка ясно какое — яруса мальками оживлять, кашу варить, да подзатыльники огребать. Мать-то моя плакала. Каждый год на Мурмане шняки тонули, а отец молчал, все лишний род из семьи долой. Ну и пошли. Около Святого Носа, где открытый океан начинается, меня причастили. Стакан воды морской выпил, чтобы меня море не било. А заработали мы с отцом за все лето 10 рублей, 2 бочки тресковых голов, да еще хозяин сжалился, дал мне рубашку. Так вот и началась моя жизнь морская, сынок». Рябинин выдвинул ящик тумбочки, достал большую жестяную банку, в которой хранил табак. По краям банки были нарисованы рыбы, идущие косяком в мелкую сеть, а на крышке красовалась витиеватая надпись «Мурманская сельдь, Лыткины, отец и сын». «Сколько я тебя помню, — сказал Сережка, — у тебя всегда была эта банка. Вот обожди, побываю в Ливерпуле и привезу тебе хорошую коробку для табака, допустим, из палисандра. Говорят, он здорово пахнет». Закурив и дымя трубкой, Рябинин сказал, бросив банку обратно в тумбочку: «Ведь это как раз те самые Лыткины, у которых я в зуйках служил. Перед самой мировой войной Лыткин-старший помер. Однажды с перепоя печень мотики белой съел. Так на следующий день волосы на голове выпали, глаза распухли, заживо гнить стал. Сын был у него, только что гимназию закончил. Вот он и принял в свои руки дела отцовы. Этим же летом в Балтийское море ушла шхуна, и я матросом на ней был. Мне тогда 14 годков стукнуло. Привели мы шхуну в Ригу, и тут такое случилось, даже старики головами качали. На что отец был хорош, а сынок повершил. Поставил шхуну в док, а нас обсчитал так, что без копейки остались. Проболтались мы неделю в городе, потом решили до Архангельска зайцами пробираться. Сели в поезд, а нас еще до Питера высадили. Разбрелись матросы кто куда. И не знаю, то ли у меня характер был упрямее, то ли по северу я тосковал больше других, а только сплел я 14 пар лаптей, как сейчас помню, и пешедралом до самого Архангельска махнул. 2 месяца шел, а добрался. Звонко ударили склянки. Сережа встал. «Мне пора на вахту». «Ну ладно, иди». «Что передать матери?» Сережка, подумав, ответил: «Скажи ей, чтобы не тревожилась, и что я счастлив. Мне сейчас хорошо, отец». Рябинин притянул к себе сына. Сережке показалось, что отец сейчас, наконец-то, обнимет и поцелует. Но отец ощупал под бушлатом его мускулы, хлопнул сына по плечу так, что у того невольно подогнулись колени, и сказал: «Будь сильным, сильным и честным». И погрозил ему пальцем: «Смотри у меня». Жизнь учила веслом и винтовкой, крепким ветром, по плечам моим узловатой хлестала веревкой, чтобы я стал спокойным и ловким, как железные гвозди, простым. Вот и верю я палубе шаткой. В зареве огней, скользя на рифленых площадках, подставляя грудь обжигающим сквознякам, Сережка ловко орудовал лопатой. 6 огнедышащих топок беспрерывно глотали уголь. Он перекидал за вахту уже 10 тонн, а котлы все ревели, как голодные звери, и старшина Кочегаров, жилистый чумазый человек в трусах и тельняшке, весело покрикивал: «Разве так кидают? Ровней, ровней! Колосник воздух любит!» Ныли усталые плечи, похрустывало в позвоночнике, Но радость не угасала, била ключом, и глаза светились. Он стал кочегаром. «Эй, Рябинин, хватит! Отдохни и воды напейся, а то свалишься, не выстоять будет вахту». Юноша пьет из пузатого чайника мутную опресненную воду, подходит под раструб вентилятора. Тысячекрылая железная бабочка кружится над его головой, намахивая в жаркие корабельные недра кубометра солоноватого воздуха. Транспорт тяжело качается на океанской волне. Далеко отсюда, до родного дома. Сережка пытается представить, что сейчас делает мать, вернулся ли с моря отец, думают ли о нем. «Я вышел к родному морю, и вот закачалась палуба, и влага, соленая, горькая, по жилам моим течет». Утром, когда транспорт «Жуковский» выходил в Атлантический океан, антенна корабля уловила метеосводку. «Ожидается шторм. Кораблям, находящимся в море, ожидается шторм. Направление ННО. Сила 10-11 баллов. Мелким судам укрыться в гаванях. Кораблям в море. Шторм, шторм, шторм». Море потемнело, неестественно стихло. Волны, отяжелевшие и ленивые, сонно ворочались за бортом, заглядывая в иллюминаторы транспорта. Но когда Сережка сменился с вахты, уже появился какой-то чересчур резвый и острый ветерок, бойко рыскавший по закоулкам корабля. Что-то очень тяжелое давило сверху. Даже дым из труб не успевал рассеяться за кормой, и густой пеленой осаждался на палубе, залепляя сажей стекла рубок. Матросы торопливо крепили груз, среди них, отдавая команды, бегал боцман. С высоты мостика капитан тревожно оглядывал море, заранее накидывая на голову отворот капюшона. Позади транспорта плавно переваливался с волны на волну закамуфлированный эсминец «Летучий», на бортах которого были нарисованы снежные горы. Сережка спустился в опустевший кубрик и, не раздеваясь, лег на койку. Он долго ворочался на жестком пробковом матраце, переживая затяжное приближение шторма, первого шторма в его жизни. Потом усталость взяла свое, и он заснул. А циклон, свернувшийся около Шпицбергена в сильный тугой клубок, уже стронулся с места и начал быстро раскручиваться. Он сразу подхватил и порвал флюгерный конус. Захлестнул корабли белой накипью и первым же гребнем волны жадно смыл с палубы незакрепленную бочку из-под машинного масла. Транспорт вздрогнул, качнулся, нырнул вниз, потом был выброшен наверх, и не прошло и часа, как все потонуло в плеске, вое и грохоте. Сережка вскочил с койки. Сильный толчок отбросил его в сторону. Железная дверь захлопнулась с размаху так громко, точно выстрелила пушка. Юноша попытался встать на ноги, но его проволокло животом по палубе, и он ударился головой о рундук. Над подволоком прокатывалось что-то тяжелое и звонкое, как весенний гром. Цепляясь за что попало, Сережка кое-как выбрался в коридор. Здесь было полно народу, всех мотало и кидало друг на друга. Кто-то пытался закрыть дверь на верхнюю палубу, через которую в коридор вкатывались водяные валы. Повсюду слышались голоса. «Шлюпку из кельблоков! Как выворотит? Да как ахнет!» «А я стою, вдруг меня чем-то по голове двинуло! Это раструб снесло!» «На палубе ни одного поручня!» «Ребята, что с боцманом?» «Ногу придавило». «Чем?» «На палубе груз раскатывается, ну а он крепить!» Среди матросов расхаживал мокрый, взъерошенный старпом с аварийным топором в руке. Увидев Сережку, он погрозил ему кулаком. «Ядьте! Попробуй на палубу вылезть!» Юноша протиснулся поближе к выходу и увидел боцмана. Боцман сидел на палубе, прислонившись спиной к теплой камбузной переборке. От этого казалось, что старый моряк греет промерзшую спину. Но едва только Сергей взглянул ему в лицо, как сразу понял, какие мучения переживает сейчас этот грубый, но в то же время по-своему ласковый человек. «Больно, дядь Сафрон?» «Ох, сынок!» — простонал боцман. «Кость, наверное, сломала». Большой ящик был. Ох! И вдруг, весь как-то выпрямившись и вытаращив белки глаз, боцман заорал, перекрывая могучим басом грохот океана. «Эй, вы чего стоите? Давай все наверх! Груз крепить! Пошел!» Сережка выскочил на палубу. Ветер неистово толкнул в грудь, волна прошла рядом, подломила колени. Он вспомнил школьные переменки, когда, озорничая, мальчишки подсекали один другому ребром ладони поджилки, и колени подгибались точно так же. Давно ли это было? Матросы пытались взять палубу штурмом, но каждый раз отбрасывались морем назад, точно мелкие камешки, гремящим прибоем. На грузовой палубе хозяйничал шторм. Следы разрушений виднелись повсюду. Изогнутые шлюпбалки, смятые вентиляторы, размочаленный такелаж. Волны перекатывались через груз белыми потоками, и громадные, обитые железом тюки качались и скрипели, расползаясь по палубе, как живые. Старпом выкрикивал какие-то команды, но ветер рвал его голос и уносил далеко в сторону. До слуха долетало только одно протяжное «А-о-е-а!» Неожиданно пошел мокрый снег. Он летел над морем горизонтальными пластами, плотной жижицей облеплял наветренный борт транспорта. Снег забивался в уши, в глаза, за шиворот и был на редкость густ и липок. Силуэт миноносца за кормою постепенно терял свои очертания и скоро стал напоминать какую-то белесую тень, ныряющую в глубоких провалах волн. Матросы собрались под навесом кают-компании, где вода закрывала их иногда по самые плечи, и, стуча зубами, громко ругались. «Если бы только трос через люковицу трюма перекинуть и обнести вокруг ящиков, и затянуть, надо попробовать». Кто-нибудь вырывался вперед, но сразу же, смятый и оглушенный, отбрасывался назад. Транспорт гремел и дрожал, облепленный снегом, который не успевали смывать волны. Сережка долго стоял, прислушиваясь к выкрикам людей. Потом схватил с вьюшки моток пенькового троса и, улучив момент, когда схлынула волна, выскочил из-под надстройки. Ему что-то кричали вдогонку, но голоса людей быстро таяли за спиной. Юноша почувствовал первую опасность даже не слухом, а каким-то внутренним чутьем. Прямо над головой уже нависла большая, цвета зеленого бутылочного стекла, глыба воды. Он юркнул в бок, вжался в простенок между трапом и радиорубкой. Водяная гора упала на палубу со страшной высоты и разбилась на мириады брызг с протяжным звоном, точно громадная пустотелая льдина. Выплевывая соленую горечь, Сережка вскочил на ноги, когда вода еще бурлила у самого горла, и, вдохнув полную грудь воздуха, снова бросился вперед. Волны рушились позади и перед ним. Но, разгадав закономерность их движения, он уже не пытался встать позже и вжаться в палубу раньше, чем это было нужно. Держа бухту троса, он упорно продвигался к цели, и море уже не казалось ему таким грозным, как тогда, когда он стоял под навесом кают-компании. И вот, наконец, груз. Громадные, выше человеческого роста ящики трутся один о другой, перетирая мокрые крепления. Сергей ввязывает трос в рым и, рискуя быть раздавленным качающимися тюками, обносит груз петлей. Все, теперь можно бежать обратно. Волна, холодная и тяжелая, схлынула за борт, оставив на досках лопающиеся пузыри и мыльную пену. Под ногами мчались белые клокочущие струи. Высоко над транспортом, точно снежные горы, вырастали волны со зловещими шипящими гребешками. И вдруг Сережка еще издали заметил одну волну, которая выделялась среди других своей величиной и темной окраской. В ее покачивающемся гребне было что-то змеиное. Тяжело упала волна впереди. Прокатилась с грохотом сзади. Еще и еще и еще! Сережка упал на живот, и его понесло. Он смутно видел перед собой только одну единственную опору — металлический поручень с набитым на нем деревянным планширем. А дальше забортная кипень — все 12 баллов. Пальцы искали опору, Ногти царапали доски, впиваясь в просмоленные пазы настила. Потом на него обрушилось, казалось, чуть ли не само небо. Уже почти теряя сознание, оглушенный и смятый, он чувствовал, что его тащит и тащит куда-то. И когда перед ним выросла пропасть пятиметрового борта, пальцы, наконец, нашли то, что искали. С закрытыми глазами он вцепился в эту последнюю опору. Понял. Держусь. Держусь. Держусь! А когда открыл глаза, то увидел в своих посиневших руках обломок деревянного планширя с вывороченными железными болтами. И вокруг, насколько хватало глаз, были одни только волны. Да еще где-то вдали ныряла на воде, оголяя вращавшиеся винты, рыжая корма транспорта. Вот и все. Конец. В ужасе, охваченный холодом глубины, подумал Сережка и, заметив скользнувшую мимо тень эскадренного миноносца, заорал во всю мощь легких: «А-а-а! Помогите! А-а-а!» Всплеск волны ударил его по голове, со страшной болью лопнуло что-то в ушах, волна захлестнула его крик, и над Сережкой сомкнулось что-то мутно-зеленое, тяжелое. «А как же мать? Как же с мамой?» — было последней его мыслью.